Запретили тебе выходить, запретили мне приближаться. Запретили, должны мы признаться, нам с тобою друг друга любить. Но чего нам нельзя запретить, что с запретом всего несовместней, это песня. С крылатою песней будем вечно и явно любить. 7 июля 1890 года.